Глава 36. Перед глазами все плывет, но я прошу Леонида твердо: «Поставь меня, пожалуйста». И он медленно опускает меня на ноги. «Олег?» — мама обретает дар речи первой. «Добро пожаловать! То есть с возвращением? Вы давно прилетели? А мы тут, ох, даже не представляете!» Пробормотав эти бессвязные предложения, мама беспомощно замолкает. Поворачиваюсь к Олегу, чувствуя, как щеки начинают гореть от смущения, от страха, от злости, что все вышло так по-глупому. Я хотела встретить его в аэропорту. Сотни раз за эти дни представляла, как бросаюсь ему на шею. Что по итогу вышло? Но почему я такая невезучая? Олег выглядит потрясающе. На нем очень стильная, дорогая кожаная куртка темно-коричневого цвета. Ботинки, казаки, ручной работы, тоном чуть светлее. У меня ощущение, что я на его фоне выгляжу совершенно идиоткой. Он такой красивый, еще красивее, чем когда-либо. У меня горло перехватывает от любви и одновременно отчаяния. Меня трясет от страха, что он сейчас развернется и уйдет. Но Архипов не уходит. Тоже разглядывает меня. Внимательно, отстраненно. Его спокойная самоуверенность действует мне на нервы. Но он хотя бы все еще здесь и букет не бросает. Но ему явно не нравится ситуация. Оно и понятно, кому такое понравится. «Привет». Не узнаю свой собственный голос, какой-то ломанный, сиплый. Меня колотит от чувства вины, хотя я ни в чем не виновата. Изменять Архипову уж точно не собиралась, но чувствую себя почему-то именно так, словно он меня в постели с мужчиной застал. «Когда ты прилетел?» «Только что», — следует спокойный ответ. «Это тебе». Протягивает мне букет, равнодушно так, словно он устал его держать и отдает только поэтому. Принимаю букет, очень красивый, дизайнерский, яркий, из разных цветов. Прячу в нем лицо, меня начинают душить слезы. «Да что же мы стоим в подъезде?» — снова берет ситуацию в руки мама. «Еще раз с приездом, Олег. Проходите. У нас тут такое...» В маминых руках выписка из больницы. Лиз дрожит, выдавая нервозность. Она неловко, не с первого раза попадает ключами в замок, и вот, наконец, мы все заходим в квартиру. Меня начинает злить Леонид. Я понимаю, что он не виноват. Он, возможно, не сообразит, кого мы встретили на пороге. Хотя не так уж трудно догадаться. Мне дико хочется, чтобы Леня ушел. Но он и не думает этого делать. Ведет себя, как ни в чем не бывало. Ухаживает за мамой, помогает ей с сумками. Бросаю быстрый взгляд на Олега. Он пристально смотрит на документ в маминой руке. Вот уж точно, я не так хотела сообщить любимому о ребенке. Вырывая документы, сбрасываю кроссовки, почти бегом скрываюсь в своей комнате. Мне надо переодеться. Я чувствую себя глупо. Нет, первым делом надо подзарядить чертов телефон. Увидеть, есть ли сообщение от Олега. Следом в мою комнату забегает мама. «Ох, что делать-то?» В ее голосе неподдельная тревога. «Олег ушел?» Спрашиваю испуганно. «Нет, оба не собираются уходить», — отвечает нервно. «Я их на кухне обоих посадила. Обеды ждут. Конечно, хорошо бы Леониду уйти в такой ситуации. То есть намекнуть бы парню. Но он столько помогал нам. Ох, у меня не хватает совести самой сказать. А сам он что-то не торопится вникнуть в ситуацию», — добавляет почти шепотом. «Ясно», — вздыхаю. Меня охватывает еще больше отчаяния от мысли, что может предположить Олег. Снова вспоминая сцену возле лифта. Я в пижаме на руках бывшего парня. Архипов может подумать, что я у него ночевала. Нужно показать Олегу документы из больницы. Мама словно читает мои мысли. Объясни, что тебя оттуда привезли. В документах написано, что я беременна, мам. Я не хочу сообщать Олегу это вот так. Как оправдание, наспех. Я хотела, чтобы это был красивый, незабываемый момент. Меня снова душат слезы. Детка, не переживай так. Ну что поделать? Красивых моментов в вашей жизни будет еще много. Если ты его любишь и не хочешь потерять, надо сказать сейчас все как есть, чтобы он не додумал чего. Мама, он уехал и почти не писал. Я ничего плохого не сделала и ни с кем ему не изменила. Я не буду оправдываться и пихать ему фотографию с УЗИ. Не буду удерживать ребенком. Теперь чувствую сильную злость, ведь я и правда не сделала ничего криминального. Если Олег любит меня, то выслушает, но наедине, спокойно, а не наспех при Лене. «Ну и упрямая же ты и глупая», — ворчит мама. «Потому что юная и не понимаешь, как можно разрушить все простым недопониманием. Сейчас точно не время для гордости, Яна». «Мам, пошли на кухню. Там уже еду ждут. Я помогу тебе накрыть на стол. Ты же переодеться хотела. И так сойдет. Мне вдруг становится абсолютно все равно на то, как выгляжу, да и вообще на все. И еще раз прошу, можешь говорить о чем угодно, только не о моей беременности?» Предупреждаю родительницу. «Прошу тебя. Мне сначала нужно понять, в какой ситуации с Олегом нахожусь. Для этого мне нужно подзарядить телефон и узнать, писал ли он что-то, пока я была без связи. Хотя бы сообщил о приезде или решил таким образом меня проверить. Включаю зарядку и на нетвердых ногах выхожу вслед за мамой из своей комнаты. Зайдя на кухню, первое, что испытываю, — желание зажмуриться. Оба мужчины сидят друг напротив друга. Всей душой надеюсь, что Олег не допрашивал Леонида, а то от моей тайны и ошметка не останется. «Сейчас, мои дорогие. О, супчик уже разогрелся, я его на таймер поставила», — начинает хлопотать мама. «Я к твоему приезду столько всего наготовила, детка, хотела тебя вкусняшками порадовать. Олег, вам налить супа?» Архипов молча кивает. Мама расставляет тарелки, рассаживаемся кое-как за небольшим столом. Леонид осыпает мамину готовку комплиментами, я не поднимаю головы от тарелки. В голосе почему-то крутится сцена из маминого любимого фильма «Москва слезам не верит», когда герой Баталова узнает, что его обманывали. Ну, там пустяк был. Героиня скрывала, что она директор большого предприятия и по статусу выше героя и получает больше. Тяжелая сцена, после которой герой пропадает, а героиня плачет безутешно. Меня ждет то же самое. Каждую секунду жду, что Олег встанет и уйдет, и я больше никогда его не увижу. «Спасибо вам огромное», — говорит Леонид. «Никогда такого супа вкусного не ел». «Хочешь добавки?» — заботливо отвечает мама. Скидываю подбородок и посылаю родительнице взгляд полной ярости. На ее лице растерянность. Она мне отвечает гримасой одними губами. «Прости, я ненарочно вырвалась». Олег к своей тарелке даже не притронулся. Понятно, что пока здесь Леонид, Олег будет напряжен, и ситуация будет только ухудшаться. Но как сказать человеку, который возил твою мать к тебе в больницу, заботился и делал все от него зависящее, чтобы помочь, чтобы он теперь ушел из твоего дома? Тем более вот так, при всех. А позвать на минуточку в коридор — тоже так себе выход. Поэтому остается лишь сидеть, стискивая руки. Олег вдруг резко поднимается за стола. «Мне пора, проводишь?» — смотрит на меня. «У меня ноги, как из свинца, нет сил подняться, но я киваю». «Да-да, конечно». Выхожу из-за стола и следую за Олегом в коридор. «Я его потеряла. Потеряла», — колотится в голове. «Дура убогая. Все через одно место у меня. Что сделать? На колени встать, умолять? Но мне не за что унижаться. Я не сделала ничего плохого». «Нам надо поговорить», — прерывает поток мысли Архипов. «Да, конечно. Прямо сейчас». «Хорошо». Олег открывает сам входную дверь, и я выхожу за ним точно под гипнозом. Подойдя к лифту, Архипов морщится, как от зубной боли. Явно вспомнил картину нашей встречи. Подумав об этом, чувствую, как щеки начинают гореть. Заходим в лифт. Не знаю, куда мы направляемся, где состоится разговор, но знаю, что в любом случае готова следовать за этим мужчиной хоть на край света. Я безумно его люблю. Опускаю голову вниз, чтобы скрыть подступившие слезы. Не могу понять, что меня беспокоит, какой-то дискомфорт. И только потом понимаю, Олег, ты переобулся, накинул куртку, пока были в коридоре. А я так и выперлась, в чем была, в пижаме и домашних тапочках. «Ой!» — восклицаю испуганно. «Что?» — хмурится Архипов. «Я в пижаме». «Ты только сейчас это поняла?» — голос звучит еще более грубо. «Мне становится не по себе. От Архипова явно не ускользнула ни одна деталь произошедшего. Но его уже точно злит не моя безумная пижама». Двери лифта открываются на первом этаже. Олег берет меня за руку. На улице моросит дождь, но совсем мелкий, пока идем к машине в молчании. Сажусь на переднее сиденье, пристегиваюсь. Мы будем разговаривать здесь или поедем куда-то? Так переживаю, что не могу даже спросить. Олег заводит мотор и выезжает с парковки. «Прости меня, пожалуйста». Произношу тихо, хотя толком сама не понимаю, за что прошу прощения. Он ничего не отвечает, сосредоточен на дороге. Понимаю, что тут разговаривать не время и не место. Мне плохо, очень плохо. Даже надежда, появившаяся в момент, когда он взял меня за руку, стремительно тает, становится призрачной. Откидываю голову на сиденье, закрываю глаза, веки словно свинцом налиты. Голова слегка плывет. Всю дорогу пребываю в полудреме. Распахиваю глаза только когда автомобиль останавливается. Выглядываю в окно. Мы во дворе дома Олега. Там, где все начиналось. По позвоночнику пробегает дрожь. Зачем он привез меня сюда, если это конец? Или не конец? Что мне сказать ему? В полном молчании покидаем автомобиль, идем к подъезду. Снова лифт, нужный этаж, знакомая дверь. Все как в тумане. И только когда Олег закрывает квартиру, словно отсекая от нас остальной мир, то нарушает молчание. «За что мне тебя простить, девочка?» Берет меня двумя пальцами за подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. По моему лицу текут слезы. Сначала пара капель в уголках глаз, но их становится все больше. «За эту ужасную встречу!» Невольно всклипываю, как ребенок. И все. Вглядывается в мое лицо, пристально, внимательно, пытливо. «Если ты хочешь спросить, изменял ли я тебе, ты мне дашь по лицу?» Заканчивает за меня Олег, усмехаясь. Этот голос глубокий, звучный, мужественный. Он словно обволакивает меня теплым одеялом, отсекая весь остальной мир. Я умру без этого голоса, без этой силы. Просто не выживу. «Нет, я не собираюсь бить тебя по лицу. Я и не думала ни о каких изменах, клянусь. Хотя выглядит все, наверное, именно так. И все же тебе есть о чем мне рассказать». В голосе Олега нет злости или раздражения. Лишь усталость. Что мне сказать ему? Я пережила за эти дни его отсутствие много всего. Сразу и не расскажешь. Отрицать бесполезно, киваю. Мне есть что рассказать и о чем спросить, если разрешишь. Угольки надежды, которые втайне от тебя хранила в сердце, снова вспыхивают красноватым пламенем. Пойдем. Архипов берет меня за руку. Мне почему-то сразу приходит в голову, что отведет меня в кабинет, сядет в свое высокое кресло и будет смотреть свысока. Но мы оказываемся в спальне. Олег садится в изножье постели, оглядывает меня жадно, внимательно. «Ты похудела», — вдруг произносит с искренним беспокойством. «Иди ко мне, малышка». «Сначала нам надо поговорить. Скажи, что веришь мне», — произношу требовательно. Не обращая внимания на мое сопротивление, Олег притягивает меня к себе. Я все еще полна решимости продолжить разговор, но меня окутывает ощущение тепла. Как же приятно чувствовать исходящую от него силу заботу. «Не сопротивляйся мне. Дай мне посмотреть на тебя». «Ты нашел Дашу? Как она? Все хорошо?» «Я очень переживала. Попала в больницу, у меня разрядился телефон. Не знаю, писал ли ты мне в эти два дня. Все так запуталось. Я, конечно, сама виновата». «Погоди, не торопись, маленькая». Вдыхает мне в шею Олег, гладит меня по голове, начинает распутывать пучок. Волосы рассыпаются по плечам, принося облегчение. Ненавижу, когда они долго стянуты. «Черт, я так соскучился. Адски. Не представляешь, как мне трудно сейчас разговаривать. Я хочу коснуться тебя, почувствовать тебя. Ты мне нужна, малышка, безумно нужна».